Глава 29. Никто не уйдет обиженным. Мне бы плакать, а я радуюсь, как дура. Прям как в детском фильме. В каком фильме? Где медведя в мальчика превратили. А, вспомнил. У нас играли Абдулов и Симонова. А у нас Слоновой и Самойлова. А у нас они играли Ване Каренине. Все смешалось в доме Облонских. По стенам и потолку комнаты проползали квадратные пятна света от въехавшей во двор машины. Пока они ползали над кроватью, Зина вытянула руку, чтобы посмотреть время. Тускло блеснули желтый корпус и браслет. «Где ты такие нашел? У нас их еще нет, даже в каталогах. В транзите, только что привезли. Говорят, новая модель». «Всю жизнь мечтала именно о таких. Никогда не буду теперь их снимать. Только домоюсь. Как в мертвом сезоне. Никогда не снимайте этих часов». «Ага, я эту картину точно так же видел, как ты, трое в одной лодке». «Трое в лодке я видел, только с Мироновым, Ширвинтом и...» «И почему нельзя было их снимать?» Она повернулась к нему и мягко положила ладонь правой руки на его затылок, взъерошив волосы. «Там в часах был передатчик. Это фильм про разведчиков». «Понятно, блоха. А, жучок. Опять ты с этими терминами USS». «Нет. Это что-то ненормальное. Ты уходишь от меня в ночь, под утро. Какая разница? Уходишь навсегда, к другой. Я должна чувствовать себя брошенной любовницей. А я вот счастлива от того, что ты нашел семью. Свободна и счастлива, как птица, сверкающая в вышине майского неба. Но так же не бывает». «Но почему? Может, ты просто слишком долго жила тем, что старалась заглушить прошлое работой, а сейчас вдруг поняла, что все ушло, и что ты можешь просто жить. И скоро весна, так? Так, наверное. Не знаю. Это не только состояние души, это какая-то физическая легкость и невесомость. Что-то такое непонятное. Наверное, просто эндорфинов прибавилось». «Чего-чего прибавилось? Я не знаю этого слова. Это что, наркотики?» «Ну, их только в 70-х откроют. Это вот такие вещества, которые вырабатывает сам организм, подкорковые ядра мозга». «Ну-ну, рассказывай». Зина придвинулась к нему, приподнявшись на локте левой руки, ее тело слегка дразняще коснулось Виктора, и от точек касания по нему словно растекся электрический ток. «Ну, они борются со стрессами, нормализуют давление, частоту дыхания, работу почек, там, пищеварительной системы, ускоряют заживление тканей, повышают сопротивление нагноениям». «Рассказывай, рассказывай». «Ну, разные эндорфины вырабатываются при возбуждении разных рецепторов». «Ну, я не врач, я точно не помню, что там с синапсами. Возможно, синтетические аналоги для обезболивания, реабилитации людей после экстремальных ситуаций, лечения наркомании. В общем, это все, что я слышал». «Да, были открыты при изучении китайской медицины, когда обнаружили, что лекарства, которые блокируют действие обезболивающих наркотиков, снижают эффект иглоукалывания. Не знаю, правда, насколько это объясняет». «Ты?» Зина порывисто прижалась к нему, обняв обоими руками, зашептала. «Миленький мой, хороший, радость моя. Ты не представляешь, что ты сказал. Да это ж целое направление». Ученые и женщины сочетались с ней самым невероятным образом. «Ну тогда еще одну инъекцию эндорфинов, если не боишься». «Нет, не боюсь. Мне нравится, когда ты делаешь такие инъекции. Ну даже очень». «Ну и как, готовы к переходу?» Было 21 февраля, раннее утро. И площадь перед станцией Орджоникидзе-Град покрывали свежие мазки чистого белого сухого снега. Снег мелкой иглистой мукой вился в лучах фонарей, летел вдоль земли, подхваченный ветром, замирал за стругами на сугробах, белым дымом сползал с крыш и колол щеки вместе с несильным февральским морозом. Еще вчера Виктору выдали его китайскую куртку, не обнаружив в ней ни бацилл, ни контактных ядов, вернули мобильник, паспорт и российские деньги, взамен забрав и оприходовав остатки местной валюты, документы, оружие, боеприпасы и остальные местные вещи, кроме часов для Зины. Сегодня он ждал увидеть на этой площади толпу ученых, машин, аппаратуру, прожектор, еще бог знает какой антураж научно-фантастических фильмов. Но площадь была пустынна, как белая скатерть, и вокруг никого не было видно, кроме майора Ковальчука. «Видите колышек? По моему сигналу начинаете идти так, чтобы на счет 5 быть не далее 1 метра». «Так, понятно. А как это все действует?» «Да понятия не имею. Ученые сказали, что есть точка перехода. Она возникает случайно в пространстве и времени, но можно предсказать необходимую». «Как настроение перед переходом?» «Нормальное. Даже как-то не верится». Мне тоже, но посмотрим. А вы эффектно уходите. Нелина вас с нашей помощью уже половину АМН подняла с постели по поводу ваших эндорфинов. Еще не открыли, но уже наметили направление поиска возможных влияющих факторов. От акупунктуры до джаза. Поставили вопрос о всесоюзной системе эндорфинной гигиены и планирования здорового общественного счастья. Что? Ну, эти ваши эндорфины, помимо всего прочего, отвечают за ощущение радости и счастья. Вы же сами рассказывали. Так что можно регулировать ощущение счастья в обществе. Так, чтобы не было упаднических настроений. Ну, не чересчур, конечно, а то и смысл творчества и любви потеряется. Да, дал в руки технологию, как у Стругацких. Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженный. Вместо счастливого будущего – разумно счастливое настоящее. И самое главное – управляемое. Кому-то можно дать вечный кайф, кого-то сделать несчастным или вообще зачморить. А в чьих руках это завтра будет? И вообще, успеет ли даже такое счастье к людям, или через час над Брянском повиснет атомный гриб? Время. Приготовьтесь. Готов. Начинает счет. 5. Виктор сделал первый шаг. 4. 3. Колышек приближался. Снег под ногами как-то предательски заскрипел. Только бы льда не было, не хватало бы здесь прямо и растянуться. 2. Вот уже недалеко. Надо чуть шаг пошире. 1. Рядом. И? Но! Из-под ботинка брызнула вода и снеговая каша. Черт, лужу как-то не заметил. Впереди слева от Виктора стоял серый квадрат силикатной пятиэтажки с продмагом на первом этаже. Каким милым он ему показался в этот момент. Роковой вокзал стоял сзади на своем месте. Перекрашенный без звезды на шпиле. Виктор на всякий случай вошел в кассовый зал через другую дверь. Внутри все было, как и в его времени. Приключение закончилось. Началась его обычная жизнь. И в этой жизни надо было взять билеты. Касса с евроокнами и пластмассовым подоконником казалась даже какой-то не совсем знакомой. Виктор спокойно дождался ее открытия и, как старому знакомому, обрадовался монитору системы «Экспресс». Кассирша была не выспавшейся и немного путалась, пока набирала и распечатывала разноцветные бумажки, но Виктор был готов простить ей все. Он чуть не подскользнулся на обледенелом пешеходном мосту, вспомнив, что и в нашем времени надо быть осторожным. Каждый шаг побежится теперь напоминал ему о возвращении. Вот длинное здание Тимошковых с рекламой и стоянка частных авто со шлагбаумом. Вот серый прямоугольник общаги, населенный ЧП, на месте старой церкви. Паутина троллейбусных проводов вместо трамвайных рельсов. Строящиеся здания напротив почты и бетонные глыбы универмага. Силикатная застройка Куйбышева, она как-то ниже стоявших здесь сталинок. Зеленая хрущевка, одна из первых бежицы. Китайские стены по 22-му съезду КПСС. За институтом и магазином бытовой техники Виктор повернул на Орловскую. Он шел в сторону Десны. Он шел домой. Уже совсем недалеко от дома, когда он шагал мимо детской площадки, той, что напротив аптеки, его окликнул молодой высокий человек в такой же, как у него, китайской куртке. «Виктор Сергеевич, можно вас на минутку?» Виктор не спеша подошел ближе, стараясь, однако, на всякий случай держать дистанцию. «Интересно, кому-то из моих знакомых могло понадобиться ждать меня в такой ранний час здесь, в такой мерзкой погоде. Что-то случилось?» Мужчина тоже подошел с детской площадки на тротуар и стал напротив Виктора так, что лицо его стало хорошо освещено уличным фонарем. Это был майор Ковальчук в одежде, которая вполне сошла бы за современную. Ну, правда, куртка была явно из натуральной замши. «Здравствуйте, Виктор Сергеевич!» «Здравствуйте! А как вы?» Странный вопрос для человека, который сам только что оттуда. Возникла недолгая пауза. Виктор огляделся. В домах наугад сияли прямоугольники окон. На ветках покачивались обледенелые на ветру изморось. Мимо, в сторону третьего интернационала, объезжая колдобины со снеговой кашей в воде, протащилась какая-то иномарка. Наступало обычное российское утро, в центре которого стоял обычный агент из другого мира. «Надо так понимать, я вам снова понадобился», — решился первым нарушить молчание Виктор. «Фраза прям как в шпионских фильмах», — усмехнулся Ковальчук. «Но вы правы. Когда вы снова вернулись, то верно думали, что это уже и конец?» «А это только...»